Самую первую озвучил великий князь, сообщил, что информация об официальном подтверждении всей моей команды четвертого ранга вызвала самый настоящий фурор, ибо норму по сдаче искр в прошедшем сезоне мы давным-давно перевыполнили, автоматически получили первый класс и стали единственными добытчиками высшего уровня, что, конечно же, расстроило очень и очень многих. Те же члены Совета Десяти, привыкшие кичиться своей избранностью, не смогли получить даже третий, ибо в этом сезоне в пятне, увы, не промышляли. В общем, в сети, как обычно, творится форменный бардак. Народ потешается над родами потомственных добытчиков, оказавшимися сборищем чисто городских одаренных, страничка императорской квалификационной комиссии со списком лиц, получивших классность, бьет рекорды посещений, а ваши имена опять поминаются в самом лучшем ключе из всех возможных. Ну, а мы умираем от гордости, весело подхватила Ростопчина. Мало того, что с вами дружим, так еще и развиваемся под вашим чутким руководством. Кстати, о развитии. Оль, Свет, Ксения Станиславовна провела мне 11 занятий и добилась, как она выразилась, самого минимума понимания. Поэтому, узнав, что вы берете нас с собой в пятно, настоятельно рекомендовала не прекращать тренировки и задавать появляющиеся вопросы вам, ибо вы, по ее мнению, на редкость толковые личности, и понимаете, что именно делаете. В отличие от меня и четверки ваших родичей, занимающихся под ее началом, девчата, естественно, пообещали помогать советами, и Татьяна, засияв, рассыпалась в благодарностях, а Виктор заявил, что с него причитается, сделал небольшую паузу и озвучил следующую забавную новость. Ребята веселили нас почти час, потом переглянулись и переключились на Лизу. В смысле, в очень интересном ключе расспросили девочку о выводах, сделанных по итогам приема по случаю 14-летия, ткнули носиком в добрый десяток нюансов нестандартного поведения ее знакомых, помогли сделать ряд неявных неприятных выводов и на нескольких примерах из своего прошлого объяснили, чем чревато игнорирование этих признаков работы под внешним контролем. Что особенно приятно, материал этой завуалированной лекции подавался настолько толково и не напряжно, что заслушался даже я. Адайна похвалила наставников этой парочки, сумевших вложить им в голову не только знания, но и понимание. Короче говоря, о том, что подопечных не мешало бы загрузить и мне, я вспомнил только после того, как почувствовал перепад давления и понял, что Антей начал снижение. Заговорил, дождавшись первой же паузы, вернее, попросил внимания, оглядел подобравшуюся троицу и начал издалека. По утверждению синоптиков, на широте заимки Вронских уже лежит снег, о толщине снежного покрова в лесах пятна они, естественно, не говорят ни слова, но самое важное и понятно и так, скрывать следы в весеннем, летнем и осеннем режиме, то есть с использованием окаменения и тонуса, вы уже не сможете. Поэтому мы поделимся еще одной родовой наработкой. Само собой, под уже озвученные вами клятвы о нераспространении информации. Итак, зимний вариант волчьего шага выглядит, как сочетание воздушных ступеней и самой обычной наледи. Само собой, удерживать свой вес даже на достаточно твердом насте вы пока не сможете, так что от излучины до заимки придется допрыгать в довольно своеобразном режиме. Мы трое будем вымораживать точки выходов из перемещений с небольшим запасом, а вам двоим придется нацеливать рывки намного точнее, чем обычно. Вороницкий заявил, что они постараются, и я продолжил объяснение. Далее, если в пятне последние дни мело так же сильно, как в столице, то охотиться в привычном режиме вы не сможете, ибо первая же попытка сорваться в рывок, стоя по колено в снегу, переломает вам ноги. Альтернатива – сочетать короткое вертикальное перемещение с длинным горизонтальным, нарабатывается достаточно быстро, но ни разу не за день. Поэтому готовьтесь первые дни к невероятно скучным и однообразным тренировкам по отработке навыков перемещения. После этих слов я перевел взгляд со сладкой парочки на злобную мелочь и добавил, ну, а тебе придется убиваться вдвое серьезнее. Мне надо, чтобы к концу пребывания на заимке ты научилась самостоятельно передвигаться по снегу, удерживая все имеющиеся пассивные умения. Я, уже, немного поколебавшись, сообщила Максакова. Что уже? Спросил я и с трудом удержал лицо, услышав ее ответ. Загнала их в фоновый режим и держу даже во сне. Тренировалась даже в школе, понимающе ухмыльнулась Света и, тем самым, дала мне время прийти в себя. Ага, кивнула Лиза и криво усмехнулась. Чтобы перестать быть балластом, Снега в этой части империи было прилично, но речка, на которой стояли луга, еще не встала. Впрочем, командир базы, встретивший нас на причале, в конце доклада о готовности перевертыша к выдвижению в пятно обмолвился о том, что забирать нас, вероятнее всего, будут на уже полученных катерах на воздушной подушке. Я счел это нормальным. Более того, обрадовался, что смогу оценить эту игрушку в деле. А уже минут через 10, разогнав народ по каютам, ввалился в свою, закрыл дверь, лег и отключился. Дрых до половины 6 вечера, потом проснулся по будильнику, поднял остальных и вместе с ними поужинал. В общем, на берег излучины мы сошли бодрыми, сытыми и готовыми к долгому марш-броску, полюбовались низкой серой облачностью и редкими снежинками, медленно опускающимися на обледенелый наст, порадовались отсутствию ветра и пошли к опушке. Первые метров 200-250 перли в режиме бульдозеров. Потом остановились на короткий привал, а минут через 10 я достал и активировал ХИС, снова закинул рюкзак за плечи и скомандовал: «Двигаемся в уже обозначенном стиле в следующем порядке. Я, Таня, Оля с Лизой, Витя и Света. Строимся, обновляем пассивки, уходим под пелену теневика и готовимся лупить по вмятинам, которые я буду оставлять в Насте, одной только наледью, но в полную силу». Вопросы? Вопросов ни у кого не оказалось, поэтому я ушел в первое перемещение, определился с количеством силы, которое требовалось вливать в шар льда, налить и подпорку, чтобы оставался ясно различимый след, проверил себя еще несколько раз, прочитал жестикуляцию своей младшенькой, сообщившей, что можно немного ускориться, и чуть-чуть увеличил темп. Как оказалось, зря. Рывке на 12-13 Вороницкий вышел из перемещения не в центре пятна и провалился в снег до середины голени. Впрочем, эта ошибка пошла на пользу и ему, и его невесте. Да, за следующие 2 часа они дырявили нас еще не раз, но все реже и реже. Ну, а я контролировал их перемещение прозрением и усиленно воевал с желанием забить на все и вся, взлететь над деревьями и рвануть к заимке полетом. Оля тоже держалась, в смысле, несла наездницу одними рывками. А наша младшенькая, замыкавшая отряд, дурила по полной программе, то есть не прыгала, а парила над тропой то в притирку к насту, то под самыми кронами. Мало того, в какой-то момент, устав компенсировать вес рюкзака, скинула его с плеч, уселась сверху и полетела так, причем усиленно выделываясь перед нами. Я серией жестов пообещал настучать ей по заднице, но только добавил вредине веселья, вместо того, чтобы испугаться, она перевернулась на живот, отставила попу и полетела задом наперед, вроде как, предлагая начинать. Меня, конечно же, пробило на хи-хи, но ржать ни с того ни с сего в присутствии Виктора, Тани и Лизы было бы идиотизмом, поэтому я наступил на горло собственной песни, а эдак через полчаса натравил Свету на белку летягу 7-го ранга, появившуюся на краю области покрытия прозрения, и обзавидовался, эта оторва легко и непринужденно взмыла ввысь, заложила что-то вроде раверсмана, на хорошей скорости долетела до силуэта зверька и завалила с первой же атаки. «Я тоже хочу полетать», — жестами застрадала жена, но я развел левой рукой, ибо в правой держал ХИС, и дал понять, что нам придется потерпеть. Терпели до большого привала, устроенного ровно в полночь, а на нем отвлеклись. Виктор, первым умяв свою порцию еды, вдруг шлепнул себя по лбу и обратился ко мне. Чуть не забыл сказать, что пробил прапорщика Ковалевского и решил его забрать. Предложу уйти под мою руку уже завтра. Если согласится, возьму соответствующие клятвы и выведу его из ротации. В смысле, разрешу жить на заимке до прорыва во 2-й ранг, а потом пробью пожалование личного дворянства, вытребую в Новомосковской и отправлю на ряд учебных курсов, чтобы к лету он пообтесался и не казался рядом с нами белой вороной. Пока парень делился своими планами и отвечал на мои вопросы, Света навела болтушку из ядра и энергетического узла воздушных ступеней, а Оля молча споила напиток своей подопечной. А минут через 8-10 я засек с наветренной стороны силуэт чего-то вроде ласки 7-го ранга, собрался, было, дать Лизе возможность завалить ее под нашим контролем, но вовремя сообразил, что положить зверька девочка сможет только ледяными иглами, вроде как, поднятыми до насыщения. А такая мощь у десяточки, инициировавшейся менее 3 недель тому назад, вызовет лишние вопросы у сладкой парочки. Поэтому дал команду собираться и добавил Вите с Таней мотивации. Ползем раза в 1,5 медленнее, чем обычно, значит, к заимке выйдем не раньше полудня. Да, это не смертельно, но передвигаться в таком темпе невероятно скучно. Делайте выводы. Я соберусь и постараюсь, пообещала Ростопчина, и не обманула, практически перестав ошибаться и позволив ускориться еще немного. Да, это не развеселило, так как мы привыкли передвигаться значительно быстрее, но укоротило дорогу на 2 с лишним часа. Так что до долины Вронских мы допрыгали где-то в районе 9:30, остановились на последний короткий привал, во время которого я раздал плашки системы контроля доступа артефактного защитного комплекса заимки, и продолжили движение. А потом прозрение зацепило знакомые силуэты, и я мысленно хмыкнул. Прапорщик Ковалевский и его напарник, в день нашего ухода в большой мир являвшиеся слабенькими рындами, светились, как полноценные гридни. «Я тоже хочу потеряться в пятне на пару-тройку месяцев», – жестами сообщила младшенькая. А Оля, словно издеваясь, в том же стиле дала понять, что все вопросы по этому поводу надо задавать мне. Глава 18. 6 декабря 2513 поехк. Синоптики не обманули. В среду утром на небе не обнаружилось ни облачка. Правда, температура упала до минус 12, но на нашем уровне прокачки жара такие мелочи не волновали от слова совсем. Впрочем, лично мое настроение было далеко от идеала до тех пор, пока я не придумал способ решить проблему дня. Зато после того, как додумался до решения, отошел от окна нашей спальни в большом срубе, разбудил девчат и обрадовал Олю. «Солнце, я передумал оставлять тебя с Витей, Таней и Лизой». «Да, но, случись что, ты не поняла», — ухмыльнулся я. «Мы отправимся встречать государя всей толпой, туда допрыгаем рывками, а обратно пойдем, можно сказать, прогулочным шагом с частыми остановками на отдых. А для того, чтобы минимизировать шансы нарваться на какого-нибудь зверя, улетим к реке прямо сейчас и зачистим всю округу». «Ао!» Совершенно одинаково простонали они, отбросили одеяло и уже через мгновение повисли на моей шее. Света, как обычно, начала тупить, чтобы дать возможность старшей любимой женщине урвать первый поцелуй мужа, а та предпочла предложить толковое дополнение к моей идее. «Думаю, что имеет смысл вылететь прямо сейчас, то есть не завтракая, и первым делом облететь заимку по расширяющейся спирали». Я согласно кивнул, по разику поцеловал их сам, дал команду одеваться и метнулся к своему шмотью. Собрался, как по боевой тревоге в апт, немного подождал девчат, которых не гоняли так жестко, как нас, курсантов, и первым вышел в коридор, а через несколько минут поздоровался с Ковалевским, уже таскавшим поленья на кухню, распорядился выпустить нас на оперативный простор, в компании девчонок добежал до опушки, скрылся в лесу, секунд через 20 ушел под невидимость и взлетел. Первые метров 300-400 особо не хамил, в смысле, несся почти по прямой, достаточно медленно и без рывков. Немного освоившись и решив, что летать над лесом в разы комфортнее, чем в зале сравнительно небольшого спорткомплекса, поэкспериментировал с максимальной скоростью, доступной на нынешнем уровне прокачки подпорки, очень приятно удивился, подождал отставших девчат и стартовал снова. На этот раз пробовал полет в сочетании с рывками на предельно возможную дистанцию. Получилось хм жестковато, набегающий поток резал глаза, так что рука сама собой извлекла из кармана лыжные очки, приобретенные как раз на этот случай, а тушка развернулась к подлетающим ведьмам. «Нам срочно нужен третий ранг», — протараторила младшенькая, долетев до меня и зависнув в паре метров. «Возьмем». Дня через 3-4, флегматично напомнила Ольга и предложила мне подстроиться под их нынешние возможности. С этого момента вели точнее, вовсю дурили они, а я мчался следом и плавился от восторга. Кстати, это не мешало сканировать окружающий мир прозрением, поэтому лису семерку, полтора десятка глухарей и все зверье слабее них мы проигнорировали, на всякий случай убили росомаху 6-го ранга, заглянули в змеиные овраги и со спокойной совестью понеслись к точке приземления. 11 километров пролетели всего за 9 минут 42 секунды и пришли к выводу, что гридень с подпоркой и рывком, поднятыми до насыщения, в состоянии перемещаться по прямой со скоростью порядка 60-65 км в час. Обрадовались со страшной силой, немного поваляли дурака и ушли в новую охотничью спираль. Как вскоре выяснилось, не зря. Уже минут через 10 Света, летевшая правее меня, засекла медведя четверку. Через полчаса после гибели гада, почему-то не овладевшего оглушением, Оля навела нас на стаю волков пятерок, а в районе 9 утра младшенькая заметила рысь 3-го ранга. Этого зверя мы завалили с самым большим энтузиазмом. Затем добили последний участок спирали и рванули обратно. Чтобы порадовать подопечных изменениями в планах на день, позавтракать одной компанией и спокойно выдвинуться в путь. Добрались, по субъективным ощущениям, как-то уж очень быстро, спланировали на то же самое место, с которого взлетели, и без особой спешки потопали в сторону калитки, ибо видели, что подопечные, хоть и проснулись, но нигде не шарахаются, а медитируют в своих комнатах. «Слышь, Игнат», — внезапно заговорила Ольга, — «завтра, вроде как, тоже будет ясно, а до бывшей фермы сравнительно недалеко. Так почему бы вам со Светой не слетать туда и не проверить, не наведывался ли туда кто-нибудь в наше отсутствие? Теоретически можно, по моим ощущениям, даже на вашей скорости до нее порядка 5 часов лету», — буркнул я, поймал за хвост мысль, явно подкинутую проснувшейся паранойей, и вздохнул. «Но на практике слишком рискованно. Дворцовые сливают на сторону даже самую конфиденциальную информацию, значит, в любой момент сюда могут нагрянуть враги Владимира Первого. Причем ни разу не в одиночку. Да, но ведь он говорил, что не сегодня-завтра на заимку припрется еще одна группа его телохранителей», напомнила она и доперла, что сказала глупость. «Ну да, если информация о том, что император находится на этой заимке, уйдет на сторону, то сюда может примчаться целая армия». «Вот-вот», — мрачно подтвердила младшенькая и злобно оскалилась, — «а ублюдочных заговорщиков сподручнее валить командой». Завтрак прошел под знаком тихой грусти. Витя, Таня и Лиза, заранее настроившиеся провести большую часть дня в тягостном одиночестве, не ели, а клевали, заставляли себя отвечать на наши шутки и периодически убито вздыхали. Смотреть на страдания этой троицы было настолько забавно, что мы не кололись до последнего, то есть бредили насчет запланированной охоты на высокоранговое зверье до тех пор, пока не допили весь чай. А потом я попросил минуточку внимания и поймал взгляд Вороницкого. «А если серьезно, то твой дед переиграл свои планы и сегодня прилетит в эту долину, на планере, прорываться в богатыри, приземлиться, вроде как, в 13.00 примерно в 11 километрах от этой заимки на прямой участок русла небольшой речушки. Мы уже вырезали все более-менее опасное зверье в окрестностях места встречи, так что встречать императора отправимся всей компанией». «Толково», — уважительно кивнул Витя, поймал недоумевающий взгляд Максакова и мягко улыбнулся. «Отправляться за дедом всей компанией без разведки и зачистки местности было бы идиотизмом. В случае боя, к примеру, со стаей высокоранговых волков мы бы превратились в обузу, и как минимум один член команды был бы вынужден сосредоточиться на нашей защите. Но зверье уже зачищено, следовательно, наши шансы на него нарваться стремятся к нулю». Кстати, не менее толково выбранный момент признания. Даже если представить, что кто-то из бойцов постоянного состава передает информацию противникам нашего рода, что эта личность прямо сейчас каким-то образом подслушивает нас, и что у нее где-то спрятан почтовый голубь, то за 2.5 часа информация о прибытии на заимку моего деда физически не успеет дойти до лиц, принимающих решения, а значит, сбить планера им не удастся даже при очень большом желании. «И последнее», — подала голос Татьяна, — «вне всякого сомнения, Игнат посвятил нас в эту тайну только для того, чтобы Витя поручил прапорщикам подготовиться к прибытию Владимира Александровича, то есть растопить баню, натаскать достаточное количество воды, приготовить еду, проветрить спальню, перестелить белье и так далее, ибо Игнат не вправе отдавать такие приказы». «Поняла. Большое спасибо за объяснение», – деловито заявила девочка. Посмотрела на механические часы из коллекции «Добытчик», подаренные на 14-летие любимой бабушкой, и спросила, во сколько им надо быть готовыми к выходу. «Минут через 15», – сообщил я и ответил на вопрос, который она не успела задать. «Вы попрыгаете туда сами и по дороге постарайтесь освоить передвижение сдвоенными рывками, короткими перемещениями вертикально вверх и сопряженными с ними длинными, но в нужном направлении». «Ух ты!» – восторженно выдохнула она, заерзала от нетерпения и снова взяла себя в руки. Но я проявил несказанный гуманизм, отпустил собираться и ее, и сладкую парочку. Потом попытался, было, помочь девчатам убрать со стола, но был послан куда подальше, и сбегал в туалет, а через 15 минут подошел к калитке, оглядел обнаружившуюся перед ней коротенькую шеренгу из 5 человек, оценил количество рюкзаков-однодневок, взятых на всякий случай, и удовлетворенно кивнул. Потом поймал взгляд напарника Ковалевского, стоявшего поодаль и пребывавшего в нешуточном напряжении, повел рукой, предлагая выпустить нас с заимки, первым вышел наружу и задал темп передвижения по колее, протоптанной нами. Пока добирались до места взлета, вполголоса озвучил последние ценные указания, а там остановился, приказал подопечным посмотреть на компасы, задал направление движения и скомандовал: «Лиза, ведешь, Витя и Таня, перемещайтесь на длину ее рывка, мы, приглядываем». Начали. Злобная мелочь работала добросовестнее некуда. В смысле, первые минут 15-20 училась формировать второй рывок максимально близко к насту и, в то же самое время, старательно выдерживала направление. Более-менее освоившись с новым принципом передвижения, стала пробовать удерживать себя на ледю. А через 41 минуту с начала движения вдруг остановилась, виновато посмотрела на меня и призналась, что потратила весь резерв. Да, соврала, но именно тогда, когда обычная десяточка должна была полностью высохнуть. Потом помедитировала минут 25, вроде как, восполняя силу, а на самом деле то формируя, то скидывая усиление тела, открыла глаза, поднялась на ноги и доложила, что готова продолжать вести. Поведет Виктор, перемещениями на ту же длину рывка, скомандовал я: «Ты, Таня, попрыгаешь второй, а ты, Лиза, пойдешь замыкающий». Начали. Вороницкий и Ростопчина по очереди сорвались с места, и я в темпе дал понять Максаковой, что разрешаю шмалять ледяными иглами по Марьево Моле и Светы, а после второй медитации, требовавшейся Лизе, как медведю паруса, усложнил боевые задачи и сладкой парочке, поручил девчатам ловить их колючими побегами и цепкими корнями, тем самым, вынуждая сбрасывать контроль. В результате до места приземления планеров эта троица прискакала вся в мыле, но довольная до невозможности, попадала в чем-то понравившийся сугроб, порасслаблялась буквально пару минут и догадалась уйти в медитацию, восполнять силу. Впрочем, восстановив боеспособность, снова попадала навзничь и уставилась в чистое светло-голубое небо, ибо в нем должны были появиться планера. Не прошло и 10 минут, как Оля прервала уютное молчание и снова загрузила подопечных боевой задачей. С половины пятого относительно Виктора на нас заходит какая-то мелкая хищная птица. Вот-вот сорвется в пике. Ставьте воздушные стены и готовьтесь сначала отпрыгивать, а затем добивать. Выставили, отпрыгнули и добили. Хотя сокол-шестерка пробил собой только стену, выставленную Лизой, а Аптанину убился. А потом зарулила моя младшенькая. Ведь поднимаешь этот комок перьев подпоркой и спускаешь к реке. Затем пробиваешь лед, бросаешь трупик в воду и отправляешь в плавание к далекому морю, ибо запах крови нам тут не нужен. Ростопчина вызвалась помочь своему благоверному и той же подпоркой собрала даже перья, разлетевшиеся в разные стороны. Правда, бегала к реке и обратно раз пять, зато уничтожила следы схватки и чуть было не зевнула момент, когда над поворотом русла сверкнул фонарь первой стрекозы. Но планеры заметили мы, поэтому навели на них подопечных и неспешно поднялись на ноги, ибо встречать государя лежа были не готовы. Когда узнали его энергетическую структуру, обнаружившуюся в третьей птичке из шести, переключились на остальные и, как выяснилось позже, пришли к одному и тому же выводу. Владимир I взял с собой четверых телохранителей и одного из прапоров постоянного состава из другой смены, дабы тот вывел пилотов к излучине. Кстати, пилоты оказались профессионалами не из последних, сажали стрекозы, как по ниточке, притираясь лыжами к насту плавнее некуда, и не разбили ни один планер. Монстры, уважительно пробормотала младшенькая после того, как последняя птичка замерла метрах в 30 от нас, и снова замолчала, а я сделал несколько шагов вперед и замер. Чтобы охрана Вороницкого-старшего смогла меня узнать в белом зимнем комбезе, теряющемся на фоне снега, а не приголубила чем-нибудь убойным. Но все обошлось, нам махнули рукой, предлагая подходить, и помогли императору выбраться из планера. Потом, как мне показалось, то ли слегка подлечили, то ли взбодрили, и Владимир I, не без труда расправив затекшие плечи, повернулся к нам. Увидеть такое количество встречающих он точно не ожидал, но добродушно улыбнулся, дождался, пока мы подойдем поближе, и поздоровался. «Добрый день, дамы и господа, от всей души благодарю вас за то, что встретили. Игнат Данилович, вы не познакомите меня с вашей самой младшей спутницей», — представил, намеренно подчеркнув, что злобная мелочь является нашей подругой, и не удивился тому, что император воспользовался этим утверждением для того, чтобы сделать девочке красивый комплимент. «Елизавета Демьяновна, до сегодняшнего дня я был уверен, что у моего внука и его невесты один единственный друг и три подруги. А нет, оказалось, что их уважение смогли заслужить и вы, что заставляет проникнуться к вам глубочайшим уважением, ведь в этой компании случайных людей нет. Я был уверен, что злобная мелочь растеряется. Ага, черта с два, она гордо вскинула головенку и величественно кивнула. Вы правы, ваше императорское величество, в компании Виктора Михайловича и Игната Даниловича случайных людей не было, нет и не будет. А с глубочайшим уважением немного поторопились, я еще не успела себя проявить. Просто потому, что еще маленькая. И в данный момент вызываю у этих взрослых, уже состоявшихся и невероятно цельных личностей разве что легкий интерес. Но останавливаться я не собираюсь. Поэтому за 4 года, оставшиеся до совершеннолетия, обязательно заслужу постоянное место в этой компании. Воронецкий-старший заявил, что нисколько в этом не сомневается, и, оглядев всю нашу компанию, притворно вздохнул. Судя по вашим цветущим лицам, Магафон этой части пятна вас совсем не беспокоит. Вы к нему тоже адаптируетесь, уверенно пообещал я и собрался, было, перевести разговор в деловое русло, но не успел. А еще так спокойны и расслаблены, как будто мы находимся не в шестерке, а в дворцовом парке. Игнат, Ольга и Света рано утром пробежались по округе и вырезали все опасное зверье, хохотнул Виктор и посерьезнел. Впрочем, спокойны и расслаблены только мы, а эта команда безостановочно слушает лес и готова ко всему на свете. Тут я взял власть в свои руки и добавил в голос толику металла. Серьезного зверья поблизости действительно нет, но появиться может. Поэтому нам пора выдвигаться в путь. У меня есть основания считать, что вам, государь, нежелательно давать своей энергетике серьезную нагрузку, поэтому предлагаю следующую схему движения. Прапорщик Тишкин уводит пилотов по протоптанной нами тропе прямо сейчас и целенаправленно ее утаптывает. А через несколько минут после их ухода выйдем в дорогу и мы, в режиме, который я опишу чуть позже. Владимир Первый согласно кивнул, повелительно шевельнул рукой, и один из телохранителей, выполняя безмолвный приказ, отправил мужчин на маршрут. Как только последний из этой семерки скрылся из виду, я прервал молчание и озвучил еще несколько рекомендаций Дайны. Я считаю, что вам стоит передвигаться рывками на дистанцию не выше 8-го ранга и не частить, то есть отдыхать между перемещениями хотя бы по 5 секунд, а каждые 10-15 минут останавливаться на привал и восполнять силу. Далее, в головной дозор я отправлю Светлану Валерьевну, Виктора Михайловича и Татьяну Тимофеевну. Сам буду идти следом за вами, а Ольга Ивановна и Елизавета Демьяновна замкнут нашу процессию. Никакой необходимости выставлять боковые дозоры я не вижу, но не буду возражать, если ваши телохранители сочтут необходимым двигаться параллельно ядру отряда. И последнее, во время этого перехода командую я, а ваша охрана не атакует вообще, даже если обнаружит перед собой стаю волков кошмарных рангов. Задача телохранителей – защищать вас, а со зверьем или птицами мы разберемся сами. Девушку и девочку, в тыловой дозор, недоуменно нахмурился один из двустворчатых шкафов. Я утвердительно кивнул, а Витя, закаменев лицом, недобро усмехнулся. Виктор Андреевич, Игнат Данилович и его спутницы – единственная команда добытчиков первого класса во всей империи, которая знает эти места как бы не лучше, чем вы, императорский дворец, охотится только на зверье третьего и второго рангов, никогда не переоценивает свои силы и ничего не делает просто так. Глава 19. 6-7 декабря 2513 поехк. Вопреки моим опасениям, 11-километровый марш-бросок дался императору не так уж и сложно. Да, на полное восстановление между циклами рывков уходило от 10 до 15 минут, зато до заимки он добрался во вполне вменяемом состоянии, нашел в себе силы прогуляться по двору и даже пообщался с прапорами. Узнав о том, что они приготовили ужин из высокоэнергетического мяса, вопросительно посмотрел на меня, дождался разрешающего кивка и распорядился минут через 40 накрыть на стол в его гостиной. Потом пригласил нашу компанию разделить с ним трапезу и ушел отдыхать. Следующие полчаса мы убили на разбор полетов. Света потыкала носом во все допущенные ошибки Виктора и Таню, Оля перечислила официальные недочеты Лизы, а я поставил всем троим новые боевые задачи. Кстати, пока слушал доклады строгих наставниц, отслеживал телодвижения пилотов и прапоров, чем они занимались. Летуны и их проводник, притащившие к границе области покрытия артефактных защитных комплексов заимки неподъемные рюкзаки с пожитками Владимира Первого и его охранников, стояли в условно безопасной зоне и ждали, пока Ковалевский и его напарник перетаскают этот груз в большой сруб. Потом попрощались с последними, образовали походный ордер и умотали на восток, к нашей любимой излучине. Но об их планируемом уходе я знал, вот и не удивился. Зато увидев, что наши прапора выпускают за забор двоих дворцовых, невольно подобрался. А когда понял, что богатырь и боярин зачем-то попрыгали на юг, дал волю паранойе. В смысле, мысленно пообещал себе при первой же возможности выяснить, куда они умчались, и жестами попросил девчат переключиться в боевой режим. Требуемую возможность создал сам. После разбора полетов, заявил, что перед обедом нам не мешает помыть руки, и погнал народ во двор. А там вдруг заметил, что напарник Ковалевского, дежурящий на дозорной вышке, очень уж пристально смотрит на юг, не поленился подняться на верхнюю площадку, посмотрел в том же направлении, обнаружил птиц, поднявшихся в воздух, и нахмурился. А почему Тишкин повел летунов на юг? Тишкин увел пилотов на восток, криво усмехнулся вояка. А на юг умчались двое конвойных. И зачем? Полюбопытствовал я. Сказали, что хотят пробежаться по округе и осмотреться. Но ухватки у них городские. Вот у меня сердце и не на месте. Понял, хмуро буркнул я, посмотрел на часы, засекая время ухода этой парочки, и зарулил. Что ж, дежурь дальше. Как вернуться, доложи. Пока спускался во двор и шел к колодцу, мысленно радовался тому, что нашими стараниями в этой долине не осталось ни одного сколь-либо опасного зверя. А после того, как добрался до своих, ответил на безмолвный вопрос Виктора. Двое телохранителей решили пробежаться по округе. Зачем, они ж не лесовики? А я знаю, если Оля с Лизой могут замыкать походный ордер, весело хихикнула Света, то профессионалам экстра-класса тут бояться нечего. Ну да, язвительно поддакнул великий князь и пообещал выяснить, какому идиоту пришла в голову мысль проявить нереальный героизм, да еще и до прибытия основной части коллег, и спросил у деда, сразу после того, как мы переступили через порог знакомой гостиной и услышали предложение рассаживаться вокруг стола. Сам вопрос прозвучал достаточно нейтрально, зато интонация заставила императора посерьезнить, забеспокоиться, поймать мой взгляд и допереть, что я тоже пребываю, мягко выражаясь, не в настроении. В результате в ответе прозвучало напряжение. Они сочли, что обязаны осмотреть окрестности, чтобы представлять, где предстоит работать. А вы считаете, что это небезопасно? Они рванули на юг, как лоси во время гона, и уже на первой сотне метров подняли в небо всех птиц, каких смогли, вздохнул я, почувствовал, что государь не врубился в намек, и объяснил предельно подробно. Да, вчера мы вырезали в этой долине все живое, но диаметр ареала обитания, скажем, среднестатистической стаи волков шестого ранга может достигать 70 километров. Волки-троечки контролируют область диаметром за 90 километров, игнорируют пахучие метки более слабых сородичей и, бывает, встают на след человека даже в том случае, если тот использует блокировку запаха. Но и это еще не все. Ваши телохранители не слышат леса и не привыкли реагировать на атаки с воздуха, а в долину могут внезапно заглянуть не только звери или змеи-теневики, но и высокоранговые хищные птицы. В общем, как мне кажется, отправляться на разведку до прибытия основной группы ваших телохранителей было нецелесообразно. Мне кажется, что вы намеренно преувеличиваете опасность зверья в этой части пятна, внезапно подала голос недвижная статуя, как обычно, стоявшая за правым плечом государя. Виктор пошел красными пятнами и набрал полную грудь воздуха, чтобы броситься на мою защиту, но не успел. Воронецкий старший требовательно выставил перед собой ладонь, развернулся в кресле и уставился на охранника. «Руслан, информация не для распространения. Искры змей-теневиков, которыми весь последний год мы усиливали тебя и твоих людей, добывались в окрестностях этой заимки. Причем не кем-нибудь, а Игнатом Даниловичем и его командой». Вояке резко поплохело. «Да, но тогда пребывание тут, в присутствии Игната Даниловича и его подруг, мне ничего не грозит». Сообразив, к чему он клонит, твердо сказал государь и недобро оскалился. «И еще, да, они выглядят молодо, но в повадках одаренного зверя и птиц разбираются не в пример лучше вас. Поэтому прежде, чем что-либо делать, советуйтесь». «Ты меня понял?» Ужин прошел на удивление спокойно. Задвинув куда подальше все проблемы, оставшиеся в большом мире, император получал удовольствие как от неплохо приготовленного жаркого, так и от неспешной застольной беседы. Да, именно беседы. Вместо того, чтобы задавать нам вопросы и анализировать ответы, он откровенно валял дурака, то есть, подначивал внука и его невесту, тактично подшучивал над злобной мелочью, рассказывал анекдоты и травил байки из своей юности. При этом сколь-либо серьезных тем не касался вообще, в смысле, до тех пор, пока нам не подали чай и выпечку. А после того, как от нее остались рожки да ножки, вдруг изъявил желание пообщаться со мной тет-а-тет. Что интересно, отправил погулять даже Руслана Егоровича, а после того, как услышал щелчок дверного замка, активировал артефактную глушилку, от которой у меня заложило уши, попросил совета по ускорению безопасного прорыва в следующий ранг и дал слово, что это знание умрет вместе с ним. Я был к этому готов, поэтому повторил монолог, некогда озвученный его жене. При этом внимательнейшим образом отслеживал реакцию государя на каждое утверждение и пришел к выводу, что Людмила Евгеньевна сдержала свое слово, то есть не поделилась с мужем ни одной моей родовой тайной. Это, естественно, порадовало, поэтому в покой Вити и Тани я вернулся в неплохом настроении, обнаружил, что народ, устроившись на полу, вовсю рубится в карты, упал между девчатами и с трудом заставил себя улыбнуться Татьяне, отбившейся от Лизы, ибо обратил внимание на уж слишком резкий поворот энергетической структуры прапора, дежурящего на дозорной вышке, в сторону змеиных оврагов. Как выяснилось уже через миг, напрягся не зря, толком не успев замереть в новом положении, силуэт вояки сместился на 2 метра в сторону и на предельной скорости понесся вниз по лестнице. Ольга и Света тоже подобрались, но держали лицо до тех пор, пока до нас не донесся вопль лесовика, оббежавшего большой сруб, остановившегося под нашим окном и позвавшего меня по имени-отчеству. В общем, не успел я переместиться к подоконнику и открыть наружу обе створки, как девчата возникли справа-слева, а потом к нам подтянулись и все остальные, и вслушались во встревоженный голос вояки. Игнат Данилович, на полчаса левее дальнего змеиного оврага несколько раз подряд ударила молния, а потом чуть правее выпустили красную сигнальную ракету. Почти уверен, что дворцовые нарвались на высокоранговую змею теневика. Выдвинемся. Через 2 минуты. Пообещал я и потребовал вернуться на вышку. Вояка кивнул и понесся обратно, а я закрыл окно и повернулся к Вите. Предупреди деда и его телохранителей о ЧП, скажи, что мы попробуем помочь, и не выпускай из заимки даже особо героических князей, если такие вдруг найдутся. Не выпущу. Пообещал он и отодвинулся в сторону, чтобы мы смогли переместиться к двери. Я ушел в рывок первым, первым вынесся в коридор, первым влетел в нашу комнату, первым собрался и на всякий случай закинул за плечи рюкзак однодневку. Из комнаты вышли через окно, в хорошем темпе добежали до калитки, выслушали очередной доклад прапора и рванули к лесу. После того, как скрылись от взглядов дозорного за деревьями, ушли под невидимость, взлетели и понеслись на крейсерской скорости на сполохе разрядов чудовищной мощности, постепенно смещающихся на 10 часов от дальних змеиных оврагов, а секунд через 40-45 увидели чуть правее знакомый силуэт, мчащийся к заимке, развернулись и полетели обратно, приземлились метрах в 75 от телохранителя, перешли на передвижение рывками, вовремя услышали хруст проминавшегося наста и стреножили беднягу цепкими корнями. Боярин оказался не дураком, вскрылся за мгновение до того, как мы атаковали, представился и додумался объяснить, что происходит. Знакомились с долиной. На западной оконечности нарвались на змею теневика предположительно первого ранга, ее атака молнией продавила моему напарнику-богатырю почти весь защитный покров. Тем не менее, он успел и восполнить потерянный объем, и отпрыгнуть в сторону, и атаковать, чтобы надежно повесить присмыкающиеся на себя. В общем, в данный момент он уводит эту тварь в соседнюю долину, где попробует как-нибудь сбросить с хвоста, а нам надо немедленно уводить государя к реке. Да, артефактный комплекс заимки рассчитан на противодействие зверью такого уровня, но мы не имеем права риска. Возвращайтесь на заимку и не вздумайте выводить государя за ее пределы. Рявкнул я. Да, но, эти змеи, бывают, приползают не поодиночке. Гневно процедила Света, а я добавил. Переведите защиту в параноидальный режим и ждите нас, гг горожане хреновы. Дожидаться реакции боярина и не подумал. Ушел в серию рывков на дальность хорошего гридня, перемещение после 8-9 перестал оставлять следы, затем ушел под невидимость и взмыл вверх под первым же более-менее широким просветом в ветвях деревьев. Догонять героического богатыря слишком быстро было бы идиотизмом, Поэтому мы повернули к оврагам и обнаружили в полукилометре от ближнего еще один змеиный силуэт, двоечку, вплотную подошедшую к переходу в первый ранг. Тактику убиения этих тварей мы отрабатывали в капсулах как бы недобросовестнее всего, поэтому сходу перестроились в треугольник и атаковали. В смысле, я на полной скорости всадил в голову пресмыкающегося сферу умиротворения и пронесся над кронами деревьев дальше и снова ушел под невидимость. Оля в том же режиме вложилась в оглушение, а Света нас страховала. Возвращаться ко взбесившейся змеюке и не подумали, понаблюдали за ней и вспышками разрядов издалека порядка минуты, пришли к выводу, что в режиме буйства наша жертва до заимки никак не доползет, и рванули вдогонку за единичкой, суля по всполохам, изредка освещавшим ночной лес, уже успевший перебраться за хребет. Догнали минут за 7-7,5, оценили яркость энергетики кошмарика, сравнительно недавно прорвавшегося в первый ранг, восхитились везучести богатыря, выжившего под первой атакой этого монстра, и сразу же посочувствовали. Телохранитель сваливал от преследовательницы чисто по-городскому, то есть, по прямой, сломя голову и не обращая внимания на особенности рельефа. Поэтому в ближайшем будущем должен был допрыгать до очень приличной пропасти и либо сверзиться вниз, либо свернуть не туда, к естественному лабиринту из высоченных скальных выходов, поросших лесом, и потерять очень небольшое преимущество в скорости, даруемое перемещением рывками. Зато уводит от заимки, отрешенно подумал я, пикируя на змеюку, всадил в нее сферу умиротворения и отвалил в сторону. Ольга, естественно, тоже отработала свою партию на 100 баллов из 100 возможных, вот змеиный аналог буйства молнии и не зацепил ни ее, ни меня. Кстати, зависнув в воздухе и всесторонне оценив этот навык, мы пришли к выводу, что наш вариант, пожалуй, будет поинтереснее, ибо накрывает чуть большую площадь и применяется раза в полтора чаще. Ну, а мощность – дело наживное. После чего разлетелись, девчата улетели к двоечке вырезать искру и энергетические узлы, а я остался приглядывать за кошмариком и его несостоявшейся жертвой, чем и занимался аж 23 с лишним минуты. Кстати, за это время Дворцовый успел сорваться в пропасть, поломаться и потерять сознание, кое-как прийти в себя и заняться самолечением. Благо, судя по кое-каким изменениям в яркости свечения энергетической структуры, владел целительскими умениями на куда более высоком уровне, чем Ольга и Света, а пресмыкающаяся обуглила деревья почти на гектаре молодого леса и перебила штук 40 стволов толщиной с мое бедро, а в эпицентре буйства перемешала снег с землей и расколола несколько валунов, но задохнуться задохнулась. Поэтому после того, как могучее туловище перестало свиваться в кольца и хлестать хвостом, я подлетел поближе, приземлился в грязно-белую кашу, вытащил разделочный нож и сделал первый надрез, но не в обычном режиме, а так, чтобы не попортить кожу. И пусть добираться до ядра и нужных узлов пришлось значительно дольше, зато к возвращению моих оторв я успел разобраться с этим делом, нарубил и затолкал в 3 полиэтиленовых пакета килограммов по 45 мяса, грохнул 8 низкоранговых хищников, прибежавших на запах крови, и раза 4 убедился в том, что богатырь идет на поправку. В 5-й раз в его сторону слетала Света, каким-то образом определила, что он вот-вот сможет начать передвигаться, приземлилась на краю обрыва и залихватски свистнула. А после того, как вояка отреагировал на этот свист, спросила, не нужна ли, часом, помощь, выслушала ответ, сообщила, что змея уже тагась, и объяснила, как лучше всего добираться до ее тушки. Телохранитель приплелся к границе изуродованного леса минут через 30-35, без энтузиазма вступил на место схватки, добрался до места, с которого было видно ее результаты и охренел, ибо обнаружил не только нас, останки змеи и здоровенные пакеты, но и полтора десятка тушек четвероногих хищников. В этот момент я на него и наехал. «Виктор Андреевич, скажите, пожалуйста, с какого перепугу вы, ни разу не лесовик, отправились что-то там разведывать, не посоветовавшись с нами? Вы знаете эти места, повадки одаренного зверья, пресмыкающихся и птиц, способны справиться с любым обитателем пятна, или дождались основную группу телохранителей и решили, что они справятся с охраной императора и без вашей помощи? Я не думал, что сюда, в шестерку, может приползти змея-теневик первого ранга», — угрюмо ответил он. «Первого кошмарного ранга», — уточнил я и криво усмехнулся. «Но это не меняет ровным счетом ничего. Вы, личный телохранитель первого лица государства, не имеете права полагаться на авось. Кстати, не сруби мы это присмыкающееся с вашего хвоста, вы бы от него не ушли, ибо оставляете следы добросовестнее некуда. В общем, я разочарован. А теперь вопрос на засыпку. До заимки самостоятельно доберетесь, или нам соорудить носилки? Доберусь, глухо ответил он и дернулся, заметив, что мы атакуем. Но Филина шестерку, поймавшего сразу три ледяные иглы, увидел только после того, как изломанная тушка грохнулась на грязный снег. Если в состоянии передвигаться стремительными рывками, то вперед, то есть, отправляйтесь в путь по своим же следам. Если нет, то встраивайтесь в наш походный ордер прямо за мной, распорядился я, укладывая на плечи самодельное коромысло, к которому незадолго до этого примотал два пакета с мясом. Он немного поколебался и все-таки пошел на поводу у проснувшейся гордости. В состоянии, отправлюсь, вам помощь прислать? Помощь, нам, изумленно переспросила младшенькая и заулыбалась. Да ну, не смешите, мы ж не городские. Мужик обиделся, осторожно пожал плечами и упрыгал на восток. А мы, проводив его прозрениями, еще раз повторили следственный эксперимент, то есть, приподняли подпорками мешки с добычей, пришли к выводу, что Света чуть-чуть пожадничала, выбросили из ее пакета килограмма 4 мяса и потопали следом за обиженкой, пешком, так как допускали, что кто-нибудь из вояк основной группы телохранителей императора может захотеть сбегать к месту схватки, и не собирались заставлять народ задумываться, почему мы не оставляем следов даже тогда, когда нагружены неподъемным грузом. В общем, на опушку перед заимкой выперлись только в начале третьего ночи, помахали Ковалевскому, обнаружившемуся на дозорной вышке, дошли до калитки и немного подождали. А когда она распахнулась, удивленно уставились на страшно довольные лица Виктора, Татьяны и Лизы. «Чей я им?» – поинтересовался я, сбросив с плеч коромысла и вручив другу один из пакетов. «Оказались правы в своих предсказаниях», – хохотнул он, облегчил мясо подпоркой, затащил во двор и объяснил подробнее. Плещеев, примчавшись на заимку минут через пять после вашего ухода, устроил настоящую истерику. Орал, что сюда в любой момент может приползти змея-теневик первого ранга, и с пеной у рта доказывал, что деда надо уводить к реке. Причем чем быстрее, тем лучше, ибо вы, самоуверенные подростки, и не видели, с какой безумной мощью бьет это присмыкающееся, поэтому наверняка повесите его на себя и либо поляжете под первой же атакой, либо приманите эту тварь к заимке. Истерил аргументированно, продолжила его монолог Татьяна, и, в конечном итоге, все-таки убедил государя в своей правоте. Поэтому группа телохранителей, прибывшая со стороны реки, получила приказ выкладывать из рюкзаков все, кроме личных вещей, и готовиться к выходу в обратный путь. А прапорам из постоянного состава поручили собрать что-то вроде паланкина Ксении Станиславовны, и, поторопила их моя младшенькая, затащив во двор пакет с кожей и закрыв калитку. «Подняли и нас», — тихонько хихикнула Лиза, но Виктор Михайлович, спустившись во двор и разобравшись в сути происходящего, назвал майора паникером и предложил спасаться бегством одному. Потом заявил, что для таких безруких горожан, как этот майор, высокоранговые змеи-теневики действительно опасны, а вы грохните эту несчастную единичку, не получив ни царапины, разделайте на месте и притащите сюда в виде мяса. А после того, как понял, что государя эти аргументы не убедили, напомнил, что вы уже отбивали эту заимку у змей-теневиков, которых тогда было много, и, опять повторила Света и дернула Витю за рукав, вот парень и закончил повествование. В этот момент дед заметил, что Ковалевский, сбивавший паланкин, ухмыляется, поинтересовался его мнением и услышал убийственный ответ. Судя по количествам вспышек, которые я видел с дозорной вышки, к оврагам возвращалось две змеи, одна уже мертва, а вторая уползла за хребет, но тоже обречена, ибо Игнату Даниловичу и его команде не соперница. «Все верно, змей действительно было две», — подтвердил я и весело ухмыльнулся. «Но та, которая преследовала Виктора Андреевича, оказалась не единичкой, а кошмаром первого ранга. Поэтому мы притащили в виде мяса именно дальнюю, а за мясом ближний сгоняем вместе с вами. Уверен, что в данный момент ее рвет на части низкоранговое зверье, а вам, ленивцам, надо тренироваться». Глава 20. 7 декабря 2513 поехк. Максакова отыграла порученную роль на 12 баллов из 10 возможных. Ближе к концу боя с лисой семеркой с переломанными лапами восторженно охнула и удвоила усилия, а после того, как завалила несчастную зверушку, радостно проверещала, что прорвалась в 9-й ранг, исполнила короткий, но зажигательный танец победительницы, навелась на любимую наставницу, сорвалась в резко удлинившийся рывок и повисла у Оли на шее. Мы рассыпались в поздравлениях, а злобная мелочь, расцеловав всю женскую половину компании и от всей души поблагодарив нас, вернулась к своей добыче, вытащила из ножен разделочный нож и опустилась на колени. «Деловая», — проартикулировал мне Виктор, анализировавший чуть ли не каждый поступок Лизы, и переместился к ней, помогать советами, ибо Лиз уже потрошил и знал, как удобнее всего добираться до искры. Я оглядел тушки 19 мелких хищников, сдуру явившихся к останкам змеюки двоечки за ночь и часть утра, кинул взгляд на часы, решил, что на сегодня веселья достаточно, и сообщил народу, что мы возвращаемся на заимку. Юная дружинница коротко кивнула в знак того, что услышала приказ, но ускоряться и не подумала, без какой-либо спешки вырезала ядро, сняла рюкзак однодневку, извлекла термос, аккуратно упаковала добычу в полиэтиленовый пакет и надписала. Так что в обратный путь мы выдвинулись не сразу, зато довольными до невозможности. При этом моя команда тащила пакеты с кожей и мясом, а наши подопечные носились по лесу за Максаковой, калибруя рывки на новую рабочую дистанцию. Благо, девочка изображала более продвинутую немощь, добросовестнее некуда. К калитке подошли без четверти 8 утра, подождали, пока часовой впустит нас во двор, нашли Ковалевского, готовившего завтрак, отдали ему 3 пакета из 4 и распорядились растопить баньку. Потом вломились в большой сруб, поднялись на 2-й этаж и разошлись по своим комнатам. Не успели снять рюкзаки и куртки, как в дверь постучался дежурный телохранитель Владимира I и сообщил, что государь приглашает нас разделить с ним трапезу. Мы не удивились, ибо видели, в каком положении находился его энергетический силуэт в момент нашего возвращения на заимку, и догадались, что император, беспокоившийся за внука, убивал время с помощью медитаций. Вот и переоделись в парадно-выходную домашнюю одежду. Потом мы со Светой подобрали Ольгу с Лизой, сбегали к колодцу и умылись, а через полчасика были найдены сладкой парочкой и уведены в покое самодержца. Обмен приветствиями ничем особенным не запомнился, а вот начало серьезного разговора, признаюсь, повеселило. После того, как мы расселись на свои места, а телохранитель, исполнявший обязанности горничной, занес и поставил перед каждым из нас по тарелке с жарким из мяса кошмарика, государь собрался с мыслями и обратился ко мне. «Игнат Данилович, откровенно говоря, я очень сильно беспокоился за вашу компанию, поэтому этой ночью трижды посылал теневиков посмотреть, все ли у вас в порядке». Первый же доклад заставил поволноваться. Виктор, Таня и Лиза сражались сразу с 8, пусть низкоранговыми, но достаточно опасными хищниками, а вы приглядывали за ними со стороны. В 6:00 утра вас на той поляне не оказалось, а уходить по следам слишком далеко мои телохранители не решились. В 7:00 вы снова нашлись на том же месте и, вроде как, опять воевали со зверьем. Скажите, пожалуйста, чем вы руководствовались, давая своим подопечным столь серьезную нагрузку после тяжелейшего тренировочного дня? Витя чуть не лопнул от возмущения, но наткнулся на мой смеющийся взгляд и промолчал, а я пожал плечами. Государь, я неплохо разобрался в реальных возможностях подопечных, соответственно, даю им нагрузку, позволяющую нормально прогрессировать. Да, повоевали они знатно, но после целого дня, по их же нынешним меркам, проведенного в безделье, да, рисковали, но в меру. За ними присматривали сразу 2 боевые целительницы и я, и пусть рубились не только с одиночным зверьем, но не получили ни царапины и за 6 часов охоты самостоятельно добыли аж 31 искру 7-го, 6-го и 5-го рангов, а Елизавета Демьяновна прорвалась в дружинники, добавил Витя. 30-о, удивленно начал переспрашивать его дед, но вдумался в последнее утверждение и изумленно уставился на Максакову. Вы взяли 9-й ранг через несколько дней после достижения 14-летия. Да, государь, гордо ответила она и перевела стрелки на нас. С моими наставниками это нормально. Самодержец не повелся, и со зверьем рубились самостоятельно? Нет, на 10-м ранге я бы не справилась даже с 7-ками. Поэтому Виктор Михайлович и Татьяна Тимофеевна перебивали моим жертвам либо 1, либо 2 ноги и страховали меня с 1-й до последней минуты схватки. Зато все 6 своих искр я вырезала сама. А куда вы уходили с места боя, если не секрет? К останкам змей 1-го кошмарного ранга, государь, чтобы убить хищников, примчавшихся на запах крови, звонко ответила она. «Сложная у вас получилась ночка», – пробормотал он, огладил бородку, на несколько секунд ушел в себя, снова поймал мой взгляд и мрачно вздохнул. «Игнат Данилович, я продолжаю считать, что ваши методы раскачки дара и наработки боевых навыков намного рискованнее, чем хотелось бы, но факт остается фактом. Ваши подруги и подопечные живы, здоровы и развиваются в разы быстрее других одаренных. Этой ночью вы и ваша команда справились со змеей-теневиком кошмарного ранга, чуть не убившей профессионального телохранителя-богатыря, походя положили двоечку и не видите во всем вышеперечисленном ничего особенного. Поэтому я постараюсь себя убедить, что вам, потомственному добытчику, виднее, как тренировать молодежь, и продолжу помогать всем, чем смогу». Закончив этот монолог, он поблагодарил за спасение жизни излишне инициативного телохранителя, дал слово, что его люди будут советоваться со мной по всем вопросам, связанным с пребыванием в пятне, и вспомнил о том, что жаркое остывает. Поэтому пожелал приятного аппетита, вооружился вилкой с ножом, оценил энергетическую насыщенность мяса и усмехнулся. «Боюсь представить, каких безумных денег такое блюдо стоило бы в ресторанах Новомосковска. Мы притащили килограммов 20 изюбрятины», — сообщил я. «И пусть она всего-навсего шестого ранга, зато намного вкуснее змеиного мяса». Следующие четверть часа мы обсуждали вкусную и здоровую пищу. А после того, как основное блюдо было уничтожено, а горничный подал нам чай и вышел из гостиной, император снова посерьезнел, выставил в коридор свою тень и испытующе уставился на меня. «Игнат Данилович, а вы уже употребили искру кошмара?» Вопрос был неприятный, даже очень, но в сложившейся ситуации лгать было смерти подобно, поэтому я отрицательно помотал головой. «Нет, государь, хотите ее выкупить?» Он удивил. «Я был уверен, что вы используете ее для усиления команды, поэтому планировал выкупить искру двоечки под Виктора. Но если кошмарная вам уже не нужна, то возьму с большим удовольствием и за хорошие деньги». Фраза, намеренно выделенная интонацией, тоже была с заковыкой, но я был готов и не к такому, поэтому равнодушно пожал плечами. «На нынешних рангах она нам действительно не нужна. Поднимать потолок развития умений выше единички мы начнем только после того, как пройдем четвертую трансформацию. Кроме того, о том, что мы убили змею такого ранга, знает слишком много людей, и мне бы очень не хотелось, чтобы очередной слив конфиденциальной информации на сторону превратил нас в цели свободных или их идейных последователей». «Разумный подход», — уважительно заявил Вороницкий и предложил забавную авантюру. «Кстати, а почему бы не повеселиться и не выставить эту искру на аукцион от нашего имени? Князья передерутся, вы заработаете очень неплохие деньги, а завидовать будут нам». Я согласился. После того, как выслушал и вдумчиво проанализировал все аргументы самодержца, потом сходил в свою комнату за ядрами и оценил серьезность их передачи на хранение начальнику охраны императора, а перед завершением чаепития удивился еще раз просьбе Владимира Александровича сводить его к месту гибели змеи второго ранга. Париться на сытый желудок я не собирался, поэтому спросил, в каком составе он бы хотел пройтись. Он перевел взгляд на злобную мелочь и улыбнулся. «В идеале, в компании самой юной дружинницы империи. Елизавета Демьяновна, вы окажете мне честь, составив компанию на прогулке к месту вашего ночного боя».